Так поступил святой Квельдуфий 200 лет назад во время правления Ставраки. Даже смущенный Ршава не мог удержаться от демонстрации своей учености, как галка не в силах удержаться, чтобы не украсть валяющийся на земле кусочек блестящего металла. «Квельдульф», — повторила Ингегерд, как произносят это имя северяне. Все гласные звучали чуть иначе. «Что ж, вы правы, святейший отец. Я слышал о нем, да кто в Копенцане о нем не слышал?» Впрочем, она не дала себя отвлечь. «Но мы не о нем, а о нас говорим. Я знаю, что ваше тело будет делать то, что хочет. Оно не может этого не делать, оно просто тело. Но после наших обетов и обещаний, которые вы моему мужу дали, то, что делает оно, вы не будете?» «Ты стыдишь меня», — прошептал Ршава, так не открыв глаз. «Я не хотела этого. А если сделала, то вас о прощении молю». «Серьезно», — ответил Ингегерд, — «мы здесь нужны друг другу. У двоих вместе шансов больше, чем у двоих порознь. Я не сержусь на вас. Ваше тело сказало, что меня хочет. Ну и пусть говорит. Вы не пытайтесь что-либо против моей воли сделать. Первое, я могу простить, дано и не требует прощения. Другое, тут все будет иначе. Но до этого не доходило, и я верю, что не дойдет. Значит, будем считать, что мы договорились?» «Полагаю, что другого выхода у нас нет», — жестко ответил Ршава. Он был человеком суровой, почти аскетической дисциплины. Но он не предвидел, какой сильный ответный удар она ему нанесет. Священникам внушали, что плотские желания — это яд, и Ршава почти верил. Но никто и никогда не говорил ему, каким сладким может быть этот яд. На мгновение он задумался, почему это так. Догадаться о причине было легко. Подобные знания ослабят церковную дисциплину. О, да, священники во все времена поддавались искушениям плоти, и у церковных иерархов во все времена было два способа борьбы с этим. Первый — не мириться, строго наказывать нарушивших обет или хотя бы переводить их в другой приход. Второй же — преуменьшать эту проблему, не открывать ее служителям Фосса во всей полноте. В действительности она была настолько велика и взрывоопасна, что ее старались просто игнорировать. Ершава всегда так поступал, пока не испытал силу искушения на себе. Ингегерд поднялась с матраса и распахнула ставни. Дом наполнил серый утренний свет. Кровавые пятна на полу и мебели казались почти черными, но обретали все больше цвета по мере приближения восхода. Ингегерд почесалась, поморщилась. «Клопы!» — пробормотала она и задумчиво добавила. «Хотела бы я знать, всю ли еду здесь хоморы украли, или они явились сюда только убийствами развлечься?» «У нас осталось мало еды?» — спросил Ршава. Его желудок заурчал, как голодный волк. «У нас после завтрака не останется ничего, и завтракать скудно будет», — сообщил Ингегерд. «А нам нужно еды добыть. Когда по морозу уходишь, куда быстрее устаешь, чем почти от любой работы». Она быстро обыскала дом и радостно воскликнула, обнаружив 4 буханочки хлеба. Мороз предохранил их от плесени насекомых. То был последний хлеб, который выпекла жена фермера, прежде чем стать жертвой хоморской похоти. Пока Ршава отламывал куски хлеба и согревал их в ладони, прежде чем съесть, его взгляд не раз скользил по Ингегерд. «Я мог бы сделать ее жертвой своей похоти», — мрачно подумал он, но покачал головой. «Он охотнее овладел бы ею не как жертвой. Вот если бы она пошла на это добровольно, даже со страстью, даже с распутством...» Он взглянул на нее снова. «А если у нее нет такого желания, не говоря уж о страсти?» У него хватило мрачной честности осознать, что он все равно желает ее. «Но я ничего не сделал», — напомнил он себе, чтобы успокоить совесть. Они съели по буханочке хлеба с остатками сыра из Копенцаны, а последние 2 оставили на потом. «Нам лучше уходить и побольше пройти, пока светло», — сказал Ингегерд. «Да», — ответил Ршава и рассмеялся. «Еще один день ходьбы по колено в снегу, и он настолько вымотается, что к вечеру уж не сможет покушаться на чью-то добродетель». Едва они вышли из дома, как земля содрогнулась от сильного толчка. Они даже на секунду ухватились друг за друга, но не от страсти, а от ужаса. «Ненавижу это», — проговорила Ингегерд, когда все успокоилось. «Если что-то конец имеет, оно должно закончиться». «Хотел бы этого и я», — искренне ответил Шава. «Но толчки будут продолжаться. Со временем они станут лишь слабее и реже, но они будут». Прилад и Халагайка поплыли на юг. Ингегерд указала на темное пятнышко у горизонта. «Думаю, там город». «Да сделает благой Бог так, чтобы ты оказалась права. И пусть они сделают так, чтобы этот город все еще находился в руках ведисян. Если стены города рухнули из землетрясения, он станет легкой добычей для хаморов. Насколько далеко проникли варвары на территорию империи? Делает ли кто-нибудь хоть самую малость, чтобы их сдержать?» Шао задумался о безрассудстве своего родственника и лучшего, самого знаменитого имперского генерала. «По их вине уже прилилось столько крови. Если эта война не безумие, то что же это?» «Опасаюсь я, что беда у нас, святейший отец», — негромко сказал Ингегерд, глядя на запад. Шао посмотрел в ту же сторону и тихо ответил: «Что ж, боюсь, ты права». Четверо хаморов скакали к ним, пустив рысью своих лошадок. Кочевники пока находились далеко и не могли достать беглецов выстрелами из лука, но очень скоро они приблизятся. «Не оборачивайся, Шао», — велел Ингегерд. «Беги. Я задержу их, сколько смогу». «Спасибо, святейший отец. Но бежать некуда». Она оказалась права. Поблизости не росли даже деревья. «Как вы со мной встали, так и я с вами. Если меня ранит, а у вас будет время, меня быстро убейте». «А если даже этого сделать не получится?» Она сделала паузу, должно быть, пожала плечами. «Раньше или позже, но все кончается». Внутри Ршавы вспыхнула ярость. Едва появилась надежда на спасение, как на них напали варвары. Они были все ближе, и Прилад уже видел, как летит снег из-под копыт лошадей и как всадники накладывают стрелы на тетивы луков. Один из хаморов выстрелил. Его стрела не долетела, но другие уже смогут достать. «Проклинаю вас!» — Шава выплеснул в крик всю накопившуюся ярость. «Будьте вы все прокляты!» Один с другим, молча и как-то обыденно, хаморы попадали с лошадей и остались лежать в снегу неподвижными холмиками. Лошади пробежали еще немного. И задачно встали. А Прилад изумленно уставился на мертвые тела, не веря своим глазам. И он не сразу заметил, что Ингегерд столь же изумленно глядит на него. «Клянусь благим Богом, святейший отец!» — прошептала она. «Вы нас спасли!» Глава 6. Ршава и Ингегерд подъехали к городу Цамант на двух степных лошадках. Еще двух они вели на поводу. Беглецы были никудышними всадниками, но понимали, что верхом смогут передвигаться быстрее, чем пешком. Они везли луки и стрелы, взятые у хаморов, а на головах у них красовались шапки из волчьей шкуры. Ничего теплее беглецы никогда в жизни не носили. — Это Фос через вас говорил, святейший отец, — сказала Ингегерд, когда они приблизились к Цаманду. — Что еще это могло быть? Прилад не ответил. В его мыслях царил полный разброд. Он не поверил, что его проклятие имело какое-то отношение к смерти Таксара. Он счел это не более как прискорбным совпадением. Шава не считал, что землетрясение, разрушившее Скопинца, началось из-за того, что он проклял хаморов. Как может человеку прийти в голову, что он способен командовать землетрясениями? Но то, что случилось недавно на том заснеженном поле, так уж не отмахнешься. Разве может он утверждать, что он тут совершенно ни при чем? Не может. Ершава прекрасно это понимал. Может ли он поверить, что Фос имеет к этому какое-то отношение? Не может. Этот Прилад понимал едва ли не лучше. И это осознание ужасало его, как прежде не ужасало ничто и никогда. Проклиная хаморов, он меньше всего думал о Фосе, ведь то была не молитва. то проклятие стало воплем ярости, криком ненависти, вырвавшимся из глубины его существа.